Держите ножки крестиком. Иногда бывает, что дети рождаются в самых неожиданных местах. То и дело мы, акушерские работники широкого профиля, выбегаем ловить новорожденных то на госпитальную парковку, то в стоящую перед входом в приемный покой машину скорой помощи, то еще куда. Обычно бывает очень весело. Женщина тужится на сиденье своего Бентли, акушер пытается втиснуться между женщиной и обитым красным деревом спидометром, педиатр с корзиной стоит наготове, а папаша большими глазами смотрит, как его кожаный салон заливают околоплодные воды и прочие физиологические жидкости. Но однажды было еще драматичнее. Роузи, мать четверых детей, ожидающая своего пятого и, по уверениям мужа Роузи, последнего ребеночка, приехала совсем заранее. 38 недель. Воды не отходили. Схваток нет. На вопросительный взгляд акушерки Роузи ответила с шотландской прямотой, что, дескать, так получилось, что четвертого своего ребенка она родила дома, в унитаз. Младенца отловили и отмыли, но неприятный осадок остался. Решили, наверное, что будет сантехником. Они в Англии, кстати, получают фунт за минуту работы. А как все получилось? Отошли воды, схваток не было. Так слегка кольнуло в боку, ну и решила сходить, так сказать, перед родами по-большому. Результаты, 3 килограмма 800 граммов, превзошли все ожидания. Родила за одну внезапно накатившую схватку. И теперь Роузи сказала, что, дескать, было ей чувство, что вот-вот она начнет рожать, и решила приехать заранее. Бригада с уважением отнеслась к предчувствиям Роузи и, заверив ее, что никаких родов в унитаз больше не предвидится, выделила ей шикарную родильную комнату и подключила живот к аппарату КТГ. КТГ – кардиотокография, метод функциональной оценки состояния плода во время беременности и родов. Через 2 часа захожу в родилку. Роузи лежит, читает дамский роман. «Ну и где бэйби?» – спрашиваю. «Похоже, ложная тревога, док. В боку не кольнуло, значит, бэйби еще не готов. Я, наверное, домой пойду. А то там Гарри с 4 спиногрызами сам не справится. Чует мое сердце. Нет уж, Роузи. Давайте-ка мы вас лучше на дородовое положим, душечка вы моя. Если до завтра ничего не произойдет, то тогда домой, окей?» Через 15 минут я, пробегая из одной родилки в другую, увидел, как Роузи утиной походкой направляется к лифту. На дородовом отделении ее ждали кровати, ужин и кто хочет быть миллионером по телеку. Нажав кнопку лифта, она остановилась, вздохнула и потерла правый бок. «Что, начинается, Роуз?» — спросил я озабоченно. «Да нет, так слегка в боку кольнуло. Не то, что вы подумали. Уже прошло. Ну, ты сообщай, если чего начнется». Через 30 минут, когда я только заварил себе чайку с лимоном и достал сэндвич с семгой и свежим огурчиком, сработал краш-блип. Пи-пи-пи-пи. Экстренный вызов. Неотложная акушерская бригада в дородовое отделение. Акушерская бригада в дородовое отделение. Акушерская бригада в дородовое отделение. Визгливым голосом кричала тетенька из свитчборда. Вызвав лифт по экстренной кнопке, эта суперкнопка блокирует все остальные кнопки и присылает тебе лифт с недовольными пассажирами, едущими по своим делам. Я через минуту оказался в антенатальном отделении. Сзади рысили анестезиолог и педиатрический регистрар. В дверях отделения меня встретила бледная акушерка Джесс. Комната 8, рожает в унитаз. Твою мать! Вбегаю в женский туалет, смотрю, и впрямь наша Роузи опять рожает в унитаз. На этот раз кроем матом, на чем свет стоит. Ее держит за руки другая бледная акушерка Линда. Вылавливаю из унитаза младенца. Зажимы на пуповину. Педиатр, отсос, кислород. Кричит. Родили послед и попытались водрузить Роузи на подъехавшую каталку. Она не захотела. «Да что я, сама не дойду!» И раздосадованная Роузи ковыляет к своей кровати, оставляя за собой кровавые следы. «Роузи, что же случилось?» «Док, сори. Глупая я корова. Кольнула в боку, но не так, как в прошлый раз. Ну, совсем не так. Я подумала, вряд ли начинается, но все равно скажу-ка я по-большому». Через 6 часов Роузи ушла домой, оставив нам на столе коробку конфет и открытку с надписью. «Дорогая акушерская бригада, большое спасибо за то, что вы спасли моего сына Бобби, выловив его из унитаза. Видимо, все-таки это мой стиль родов, а сантехников в семье мало не бывает. Может, приду через годика-два снова. Ваша Роуз О'Салливан. Секс во время беременности. Нужно ли это нам? Большинство женщин находят сексуальные отношения привлекательными. Так уж был задуман этот хитрый проект под названием «Человек». Вместо того, чтобы каждый раз лепить из теста адамов, а из адамовых ребер Ев, дизайнер решил, что гораздо более забавно будет сделать так, что Адамы и Евы будут размножаться сами. Для этого всем нам в мозг была прикручена специальная штука, которая, начиная с юного возраста и заканчивая преклонными годами, капает нам на психику, заставляя испытывать при виде представителя противоположного пола приятнейшие и ярчайшие из эмоций и совершать при этом глупейшие из поступков. Ни для кого не секрет, что все эти стихи, сонеты, ожерелья из алмазов, надушенные письма и резанные вены, все эти признания, слезы, геройские поступки и коварные интриги задуманы дизайнером лишь для одной цели – размножения. И поэтому вот вам, получите стихи, вены, килограммы губной помады, трусы со стразами, письмо Онегина Татьяне и прочие невероятные страдания. Сложно сказать, как там дальше получилось. То ли дизайнеру наскучили размножающиеся человеки, и он перестал модерировать процесс, то ли человеки просекли фишку, и пока дизайнер дремал, изобрели презерватив, спираль и контрацептивные пилюли. Но факт остается фактом. Ежедневный секс с целью воспроизведения себе подобных становится все менее и менее модным. А секс исключительно ради удовольствия все более и более популярным. И когда, наконец, запланированно или случайно секс приводит к своему конечному результату, к беременности, а не оргазму, как подумали мужчины, и не к свадьбе, как подумали женщины, возникает дилемма. С одной стороны, биологическая цепь достигнута, беременность прогрессирует, живот растет, солененького хочется. Секса больше как бы не надо, по крайней мере, ближайшие 40 недель. Секс при беременности, если логически рассуждать, это масло масляное и не несет никакой биологической нагрузки. Например, в мире животных волчицы, куницы и медведицы, узнав о своей беременности, тут же обрубают все романтические отношения с противоположным полом. Нету, знаете ли, смысла. И мужские звери это понимают, и особо по этому поводу не переживают. Самочкам человека, то есть женщинам, принадлежащим, кстати, к классу млекопитающих, при беременности, напротив, нередко хочется половых отношений. Исключение составляет одна моя знакомая, которая, будучи беременной, хотела не секса, а лишь маринованных зеленых помидоров молдавского производства в 3-литровых банках с ржавыми крышками. Она поглощала их в индустриальных количествах и была счастлива. Почему это вдруг беременность должна мешать нашим удовольствиям? Но то ли аналогии с лисицами-куницами все же несколько смущают, то ли здравый смысл показывает свой строгий лик, но беременные женщины идут за разрешением на секс к гинекологу. Они напуганы мифами о вреде секса во время беременности, рассказанными мамами и бабушками. Они встревожены своим стремительно меняющимся телом. Они напуганы, что мужья, не получив желаемого, тут же уйдут к своим небеременным секретаршам. И женщины идут к гинекологу, чтобы разузнать все о сексе, хоть и болит спина, постоянно хочется писать, больно ходить, привязалась молочница и вообще сейчас не до секса. Несмотря на то, что секс при неосложненной беременности совершенно безопасен, мифы об этом разнообразны и пугающи. Например, сильно поверье, что секс при беременности непременно приводит к выкидышу, преждевременным родам или уродствам плода. Также бытует мнение, что ребенок, родители которого занимались сексом во время беременности, будет страдать морской болезнью, когда вырастет. Давным-давно дежурил я клиническим ординатором в одном уездном роддоме. По ночам клинические ординаторы обычно сидят в приемном отделении и заполняют истории болезни. За этим занятием меня и застали молодожены из совхоза «Коммунар» чета Тряпкиных, приехавшие в этот роддом в 4 утра на молоковозе. Тетенька явно рожает. Полное раскрытие шейки матки, но головы младенца еще не видно. Оформляю приемную историю в полусне и, глядя одним глазом, задаю вопросы по прописанной в бланке форме. Дохожу до раздела «Когда у вас было последнее половое сношение?» Не знаю, зачем истории родов образца 1986 года понадобилось спрашивать об этом у нормальной беременной женщины с доношенным сроком в активной фазе родов, но в 4 утра об этом как-то не задумываешься. Ответ: «Ой, доктор, Только что, прям 10 минут как, сразу же привел меня в чувство. Честно говоря, такого ответа я услышать не ожидал, сон как рукой сняло. При дальнейшем расследовании выяснилось, что с началом схваток молодожены загрузились в совхозный молоковоз и направились в родильный дом. По дороге решили сделать остановку и не смогли, так сказать, устоять. Эх, последний раз, потом долго не до этого будет, и прямо на руле молоковоза, о чудеса гибкости, согрешили. И муж, и жена Тряпкины очень стеснялись, загадочно переглядывались и хихикали. Нет, мне-то что, ради бога. Если хочется, то почему бы и нет, подумал я, прикидывая в уме возможные медицинские причины, почему же все-таки больше нет, чем да. Не найдя существенных медицинских причин, я повез рожающих односельчан в родилку, где и доложил о произошедшем ответственному дежурному врачу Элеоноре Павловне. Элеонора Павловна, врач-акушер с 30-летним стажем и высокой прической а-ля Мардж Симпсон, невозмутимо сказала: «Вот». А потом такие родители удивляются, что у них ребенок в школе плохо успевает. Как же ему успевать, когда ему еще до рождения родной отец собственным членом все мозги отшиб? Это неожиданное открытие надолго завладело моим воображением и подсознательно привило самой идее секса при беременности некий антигуманный оттенок. В заключение скажу лишь, что если ваша беременность проходит без проблем, и вам все еще хочется чувственной любви, то сексом заниматься совсем не вредно. Главная рекомендация. Можно, но только осторожно. В случае, если беременность затянулась и перевалила за 40 недель, то, как говорят старожилы, нет лучше народного метода родовозбуждения, чем старый добрый бабушкин метод. Но помните, где-то там, куда вы обычно занимаетесь сексом, теперь живут люди.